Глава 8. Достопочтенный владыка собирает яблоки. Часть 1. «Утро доброе!» Эриас поприветствовал друга смешком. Люциан недоуменно уставился на него. После видения ему требовалось некоторое время, чтобы сориентироваться в пространстве и понять, что он больше не спит. «Доброе». Владыка Луны кое-как сел. Он принялся тереть лоб в попытке выкинуть из головы воспоминания о прошедшем сне. «Ты так в нем дыру проделаешь», — подметил Эриас. «Просыпайся. Абрам и Сетку шли за завтраком. Наверняка уже все готово». Он слез со стога сена. «Перекусим и в путь». Люциан вяло кивнул и, особо не раздумывая, последовал за другом. После снов в голове всегда была каша. Иногда он сразу приходил в себя, а порой мог по 2 часа лежать в постели и анализировать увиденное. Бывало, что Люциан за ночь проживал несколько дней чужой жизни. Однажды ему удалось пробудиться лишь с 7-го, а может быть, и с 27-го раза. Такое случалось, когда он отправлялся на лечение и вместо сна неделями медитировал. Казалось, сновидения соблюдали своеобразную очередь, и если Люциан пропускал один из снов, тот наслаивался на другой. По пути в таверну Люциан стряхнул остатки сна и взял себя в руки. Он начал обдумывать маршрут обратной дороги, решив, что лучше сделать крюк, вместо того, чтобы возвращаться в резиденцию по прямой. Так они смогут посетить парочку поселений и справиться о благополучии тамошних жителей. Абрам не пришел в восторг от затеи своего владыки. «Ты серьезно? Крюк?» Они обсуждали план действий, сидя за небольшим столом. Перед ними не было роскошного завтрака. Лишь несколько тарелок с кашей, миска с мясными булочками и пиалы с чаем. «Зачем делать крюк? В тех деревнях спокойно, мы только время зря потратим», — поддержал Сетх. Люциан улыбнулся, словно все лучи солнца были направлены на него. «Я сказал крюк, значит крюк». Сетх и Абрам обреченно свесили головы. Они не стали противиться ослепляющей ауре, которую источал их владыка. Люций был светлым человеком как внешне, так и внутренне. Добро, изливавшееся из его души, чувствовал каждый, и спорить с его благородными решениями было невозможно. В качестве последней надежды Сетх и Абрам обратили взгляды на Эриаса, единственного, кто был невосприимчив к ауре владыки. Но тот, к несчастью, молчал. Видимо, ему понравилось ночевать на стоге сена. После завтрака Люциан уведомил старосту об их отъезде, а также сообщил, что переселенцы скоро вернутся в Валар. Он оставил парочку золотых пластин на случай, если понадобятся дополнительные траты. Староста деревни отблагодарил достопочтенного заклинателя за щедрость, снова и снова заверяя, что проследит за благополучием гостей. Люциан отдал приличную сумму, но ни капли не пожалел об этом. Средства, которыми владели заклинатели, собирались из всеобщего налога, который выплачивали жители деревень и городов, находившихся под защитой клана Луны. Поэтому на своих землях заклинатели помогали за даром. Они даже не просили у смертных воды, потому что те и так платили им каждый месяц. Покинув Халис, Люциан и его товарищи оседлали темных тварей и двинулись в путь. Уже к вечеру они достигли следующей деревни. Жители Лисуа встретили всадников с опаской, но, заприметив серые одежды и наручи, облегченно выдохнули. «Приветствуем достопочтенных заклинателей», произнесла молодая селянка, когда небольшой отряд проехал через деревенские ворота. «Чем обязаны визиту?» Люциан остановил Аркха и, чтобы не смотреть на собеседницу, свысока спешился. «Вечер добрый. Мы находились неподалеку и решили заглянуть, узнать, не докучают ли лису о темные твари». Девушка отмахнулась. «Слава богам, нам ничто не докучает, кроме сезона урожая. Если у уважаемых заклинателей есть время и желание помочь, я могу просить вас поработать в яблоневых садах. Рабочих рук не хватает, а яблоки падают и гниют раньше, чем мы до них добираемся. Местные будут признательны, если вы подсобите им. В долгу не останемся и организуем в резиденцию поставку в ближайшее время». Люциан мягко улыбнулся в ответ на столь щедрое предложение. Он обернулся на товарищей, которые, судя по виду, не возражали поработать в обмен на партию фруктов. «Мы в вашем распоряжении, видите?» Для заклинателей помогать сельским хозяйствам было обычным делом, даже если за бесплатно. Юных адептов клана Луны нередко отправляли на обучение в поля, сады или кузницы, как для содействия жителям, так и для развития ремесленных навыков у учеников. Подобные практики впоследствии помогали выжить, если заклинатель отправлялся на затяжную охоту или решался покинуть клан. Кроме клана Луны, такой благотворительностью занимался только клан реликтов. Селянка, которая сопроводила их в сад, назвалась Лавеллой. Она была красивой, стройной девушкой не старше 20, в коричневом платье с овальным вырезом. Ее темные волосы были собраны в аккуратную прическу, а выбившиеся спереди пряди обрамляли круглое личико. Свое чистое одеяние и опрятный вид Лавелла объясняла тем, что в деревне отвечает за шитье и прием гостей, а не за сбор урожая. Девушка казалась милой, много улыбалась и легко нашла общий язык с заклинателями, потому путь от конюшни до сада пролетел незаметно. Лавелла представила Люциана и его свиту одному из садоводов и, прежде чем передать их на попечительство, обратилась к владыке Луны. «Как закончите, оставайтесь на ужин. После трудового дня даже заклинателям нужно подкрепиться». Приняв предложение, Люциан последовал за их новым сопровождающим. Яблоневый сад в Лисуа был огромен. В клане Луны часто встречалось такое, что то или иное поселение, кроме придомовых садов и огородов, имело общее поле или сад, где выращивалась определенная культура. Ответственность за него несли все жители, а собранный урожай поставляли в города, соседние деревни и в резиденцию клана Луны. На вырученные деньги селяне зимовали, отстраивали новые здания и развивали собственную инфраструктуру. «Сбор яблок — это не веселье, а работа», — проворчал Сетх, собирая в корзину упавшие фрукты. «Да какая работа? Пустяковое дело!» Со смешком отозвался Абрам, который умудрился забраться на ветку и сейчас сидел там, как настоящая белка. «О!» — воскликнул Эриас. «Давай ты будешь трясти, а я ловить!» Он встал прямо под Абрамом. Тот усмехнулся в ответ. «Ну, раз просишь, посмотрим, насколько ты проворный!» Абрам начал раскачивать ветвь. Спелые яблоки сыпались вниз, а Эриас ловил их одно за другим, да так ловко и быстро, словно где-то прятал дополнительную пару рук и ног. Абрам заливался ребячьим смехом и продолжал качаться на ветке, как дворовый балбес. Люциан и Сетх с осуждением глядели на сие развлечение. Когда Эриас начал пропускать яблоки, владыка Луны рванул на помощь. «Абрам, хватит!» — потребовал Сетх. «Вы уже 4 яблока о землю разбили. Для местных каждый плод на вес золота. Будьте аккуратнее!» Из всей четверки Сетх был тем, кто родился и вырос в деревне. Его родители были отрекшимися заклинателями, которые мирно покинули резиденцию и поселились в лунных землях среди смертного люда. Осознав, что у подрастающего сына есть все шансы и желания достичь третьей, а может быть и четвертой ступени заклинательства, родители отправили 10-летнего Сетха на обучение. Так он стал адептом. Поначалу мальчик безнадежно отставал от остальных, но благодаря своим таланту и упорству к 19 годам встал на одну ступень с Абрамом и Эриасом. Недолгая жизнь в деревне показала Сетху, как непросто приходится местным жителям, и поэтому сейчас он сильно хмурился, глядя на друзей. «Прошу прощения!» Абрам перестал раскачиваться на ветви, чтоб пару раз пугающе хрустнуло под его весом. «Я, между прочим, поймал почти все яблоки!» — похвастался Эриас перед Сетхом. «А вот ты 3 штуки пропустил!» Обратился он к Люциану, который тут же нагнулся за упавшими яблоками. «Это было случайно, я сейчас все подберу». Эриас открыл было рот, чтобы отговорить его, но вместо этого выдохнул. «Как всегда». Яблоки Люциану собрать не удалось, потому что, как и сказал Сетх, те были повреждены. Тащить их с собой не имело смысла. «Дай сюда». Пробурчал он и отобрал у Люциана битые яблоки. «Положим рядом с деревом, перегниют и удобрят почву. Не делай такой сокрушенный вид, это все Абрам виноват». «Эй! Что? Это ты яблоню тряс, потому не пытайся оправдываться!» Ближе к ночи заклинатели покинули сад, подоспев как раз к началу всеобщей трапезы. В дни сбора урожая селяне часто задерживались и ужинать начинали позднее обычного. На небольшой поляне были расставлены длинные столы. В котле поблизости кипело овощное рагу со свининой, из глиняных чайников шел пар, источавший аромат трав. А в кувшинах были соки и вина. Люди рассаживались по местам, кто-то только здоровался, а некоторые уже вели задушевные беседы. Оказываясь в деревнях, Люциан каждый раз удивлялся тому, как люди, живущие бок о бок столько времени, умудрялись находить новые темы для обсуждений. Это казалось поразительным. Они ведь и так многое знали друг о друге и виделись каждый день на одной территории. Пусть в резиденции клана Луны заклинатели тоже жили весьма дружно, но это было несравнимо с населением деревней и селений. Резиденция в десятки раз превосходила маленькую Лисуа, поэтому Люциан не знал и половины своих соклановцев. «Уважаемые заклинатели могут присесть здесь», — Лавелла указала на место рядом с собой. «Благодарим за щедрость». Люциан опустился на лавку подле девушки. Эриас, Сетх и Абрам сели по правую сторону от него. Напротив них тут же устроились три девицы, которые, судя по тому, с каким щебетом приветствовали Лавеллу, были подругами. Возможно, вместе занимались шитьем. «Ну что вы!» — отмахнулась Лавелла и перевела внимание на Люциана. «В нашей деревне есть тот, кто трудится. Уважаемые заклинатели хорошо потрудились, так что вкушайте, не стесняйтесь». «К тому же трапеза — отличная возможность побеседовать с вами», — вмешалась одна из девушек, представившаяся Малией. Люциан поднял взгляд. «У вас есть к нам вопросы?» «Всего парочка». Малия улыбнулась, сидя напротив него. «Вопрос первый. Останутся ли уважаемые заклинатели на танцевальный вечер? Мы проводим его после ужина». Люциан покосился на своих товарищей. Он не хотел танцевать, но отвечать за всех не решался. Как командир отряда и владыка клана, Люци имел право выбора, но не во время отдыха, когда каждый волен делать, что заблагорассудится. «Я бы остался», — сказал Абрам. Он был уже навеселе от выпитого вина и согласился бы на что угодно. Сетх тоже выразил согласие. Они с Абрамом частенько ходили рука об руку, несмотря на разные характеры. Эриас вопросительно посмотрел на Люциана и, предугадав его намерение, сказал: «Думаю, мы откажемся. Не обессудьте, завтра нам снова выдвигаться в путь». «Да ладно вам!» — протянула Даяна, что сидела справа от Малии. «Это ненадолго. Успеете выспаться, если потанцуете часок?» «Не успеем», — отрезал Эриас. Если первоначальный отказ звучал мягко и неубедительно, то сейчас он ответил со всей жесткостью, на которую был способен. Даяна надула алые губки и отвернулась к подружкам. Девушки о чем-то защебетали. Вскоре они поднялись из-за стола и направились за овощным рагу, о готовности которого объявила местная повариха. Эриас и Сетх оставили Люциана с Абрамом и тоже направились за едой к большому котлу. Когда все снова оказались на местах, разговор продолжился. «А вы знакомы с владыкой Луны?» — поинтересовалась Малия, остужая овощи на своей ложке. Абрам не сдержал смешка, от которого вино в стакане булькнуло. «Конечно, кто же из клана с ним не знаком?» Равнодушно отозвался Сетх, не обратив на Люциана никакого внимания. «Владыка Луны, как и вы, посещает деревни или все время сидит на троне?» «Разъезжает, как и мы. Постоянно на троне ни один владыка не сидел». «Правда? Мне представлялось, что владыка клана — местное божество, лишь принимает подношения и выносит решения». «Ага, и взмахом руки наколдовывает мир во всем мире», — съязвил Абрам. «Может быть, и наколдовывает», — хмыкнула Малия. «Мне-то откуда знать? Я ведь потому и спрашиваю». «Какой он?» ваш владыка Луны?» — с улыбкой поинтересовалась Даяна. «А каким вы его видите?» — вопросом на вопрос ответил Сетх. «Ну, мне он видится высоким брюнетом с мрачным взглядом, который восседает на черном коне и сокрушает темных тварей одним взмахом меча». Люциан едва не подавился от столь нелепого описания. Он взглянул на Сетха и покачал головой, дескать, даже не вздумай подыгрывать. Товарищ опечаленно вздохнул. «Нет», — ответил он, — «наш владыка больше похож на Люциана». Сетх обошелся без лжи, но своими словами сделал только хуже. Девушки немедля уставились на Люция. Юноша почувствовал себя диковинной вещицей в сувенирной лавке, которую пристально разглядывают со всех сторон, прежде чем прикупить. Ему стало некомфортно, и он мысленно отвесил Сетху под затыльник. «Если это правда, ваш владыка красив», — улыбнулась Лавелла. Смертные не знали, как выглядит владыка того или иного клана, так что Люциан сталкивался с такими разговорами не в первый раз. В подобные моменты Сетх веселился больше остальных. Как только он не описывал своего владыку. Люциан успел побывать и карликом, и девушкой, и ребенком. Представал в образах гиганта, инвалида и старика, и даже был никем, потому что Сетх однажды сказал, что владык в клане Луны не избирают вот уже 200 лет. Самым ужасным было то, что порой после шуток личность Люциана раскрывалась, и тогда ему становилось неимоверно стыдно. «А какая темная тварь, по-вашему, самая страшная?» — спросила Малия, перестав, наконец, сверлить Люциана взглядом. «О-о-о-о!» — протянул Абрам. «Они все страшные! Лучше спроси, какая тварь наиболее надоедливая!» «И какая же?» «Для меня это фальшивые головы!» «Фальшивые головы?» — переспросили девушки в унисон. Они явно не слышали этого названия. Абрам кивнул и, понизив голос, пояснил. «Это такие мерзкие темные твари. У них 6 паучьих конечностей с острыми, как кинжалы, концами. Ноги эти растут из бесформенного комка, похожего на безликую безволосую голову, которая на самом деле является огромным ртом. Твари любят набрасываться на людей, вонзать конечности в шею и плечи, а головой ртом поглощать черепа. После чего они перенимают человеческие лица и заменяют настоящую голову, постепенно высасывая мозг и все соки. Насытившись, фальшивая голова отваливается и оставляет после себя безголовый труп». Девушки взвизгнули от ужаса. Если бы их глаза могли выпасть на стол, то сделали бы это. Настолько широко они были распахнуты. Абрам ухмыльнулся, довольный произведенным эффектом. Люциан пригнулся к Эриосу и прошептал. «Думаю, о других тварях им знать не стоит». «Согласен». Сетх их короткого диалога не услышал и участливо произнес. «А я больше всего не люблю курлыка. У этой твари 2 длинные ноги, будто волчьи и человеческие одновременно, и такой же длины руки с 5 когтистыми пальцами. Видом своим они напоминают истощавшего человека с мордой плешивой собаки. На ее спине и затылке растут шипы, которыми она стреляет, и за 5 минут может обратить внутренности живого существа в суп». Эриан пнул Сетха под столом. «Ты к чему людей пугаешь?» — прошипел он ему на ухо. «Забыл, что нельзя разглашать жуткие факты о темных тварях. Смертные из-за тебя жить спокойно не смогут». Люциан попытался успокоить впечатлившихся девушек. «Не обращайте внимания на эти россказни. Сетх и Абрам просто хотели напугать вас забавы ради. Курлыки и фальшивые головы на самом деле не настолько страшные». «Правда?» — с надеждой спросила Даяна. Люциан едва сдержал нервный смешок, который мог выдать его с потрохами. Он не любил врать, но когда велел долг, приходилось. «Правда. С ними даже смертный справится. К тому же поблизости этих существ не сыщешь». «Да-да», — поддержал друга Эриас. «В наших землях для них слишком холодно». Селянки облегченно выдохнули, а затем сделали по большому глотку вина из своих чаш. Даяна обиженно обратилась к Абраму с Сетхом. «Не глумитесь так над нами». Абрам вскинул раскрытые ладони вверх и сказал: «Клянусь, не буду! Никогда в жизни не стану пугать таких прелестниц!» Беседа снова перетекла в мирное русло, и девушки позабыли испуг. Сетх осушил 3 чаши вина и на пару с хмельным Абрамом начал забалтывать дам, в то время как Эриас и Люциан молча доедали ужин. В их небольшом отряде Люциан был командиром, сосредоточенным на деле и помощи людям, а Эриас — его верным стражем, который был ответственен не только за успех похода, но и за заботу о своем владыке. Они почти не участвовали в увеселительных мероприятиях, оставляя забавы Сетху и Абраму. Сетх, хоть и был ворчуном, но с легкостью находил общий язык со всеми, а Абрам приходился ему верным помощником в нелегком ремесле болтологии. Вместе они брали на себя общение с людьми. 4 заклинателей путешествовали в таком составе не впервые. Эриас на самом деле не случайно выбрал Абрама и Сетха для поездки в Халис, ведь они были самыми приближенными к нему и Люциану. «Эриас, не мог бы ты пройтись со мной?» — попросила одна из девушек, прерывая беседу. До этого она молчала и совсем не разговаривала, скромно сидя подле подруг. «Отходить ночью от деревни в одиночку опасно, а мне хочется прогуляться к озеру и посмотреть на звезды». «Ах да!» — поддержала Малия. «Вилия туда раньше с братьями ходила, но сейчас они на заработках, и сопроводить ее некому». Эриас слегка нахмурился. Он явно не планировал никуда уходить. «Помоги ей», — шепнул Люциан и незаметно пихнул друга локтем. Он не мог отказать в помощи, когда смертные просили его, или даже кого-то другого. Эриас недовольно зыркнул на друга, после чего вздохнул и спросил. «Хочешь отправиться прямо сейчас?» «Да». Вилия кивнула и поднялась с места. «Хорошо», — страдальчески протянул Эриас, нехотя вылезая из-за стола. Люциан в этот момент не чувствовал себя виноватым. Он, конечно, мог предложить свою кандидатуру вместо Эриаса, но ему это было ни к чему. Вилли оказалась хорошей и миловидной девушкой, а у Эриаса из-за постоянных разъездов не находилось времени на личную жизнь. Люциан переживал, не хотел, чтобы друг до старости ходил в холостяках, и поэтому подумал, что Эриасу не помешает с кем-то отдохнуть. Страж покинул своего владыку, а вскоре ушли и Абрам с Сетхом. Вместе с другими девушками они отправились танцевать под задорную музыку, которую исполняли 2 взрослых мужчин и 1 женщина, используя щипковые и духовые инструменты. Люциан проследил за ними взглядом, а затем обратился к Лавелле. «Вы не могли бы проводить меня на постоялый двор? Я был бы не прочь отойти ко сну». Девушка удивленно возрилась на него. «На постоялый двор? А у нас его нет. Может, вы переночуете в доме моей семьи? У нас есть свободная комната. Вы же не против уместиться там вчетвером? Положив на пол подстилку из сена, подушки и одеяло, думаю, будет почти неотличимо от кровати». «Ох, мне бы не хотелось вас стеснять». «Да что вы!» — отмахнулась Лавелла. «Вы никого не стесните. Таких благовоспитанных юношей не грешно впустить в дом. Мать и отец не откажут. Идемте, я вас провожу». Она решительно поднялась из-за стола. «Кстати, пока ваших друзей нет, могу помочь набрать бочку для омовения. Вы хоть и выглядите чистым, но после нескольких часов работы в саду наверняка желаете искупаться». «Не стоит беспокоиться». Люциан последовал за девушкой. «У заклинателей есть множество способов, благодаря которым мы поддерживаем чистоту тела и одеяний». «Вот как?» — заинтересованно спросила Лавелла, уходя с поляны. «Что за способы?» «К примеру, греющий талисман. С его помощью можно сушить одежду или согреваться в особо промозглые дни». «Греющий талисман? А он похож на те, что мы вешаем на двери для отпугивания нечистых сил?» «Частично. Для обоих используется золотая бумага и руническая роспись, но действие у них разное». Примечание. Золотая бумага — специальная бумага, способная впитывать магические силы для активации заклятий. Настоящего золота в бумаге нет, но она блестящая и имеет насыщенный желтый цвет. Используется для создания талисманов и, как правило, расписывается киноварной краской. «Как удобно!» Восхищенно протянула Лавелла. «А у вас есть при себе такой талисман? Не могли бы вы показать, как он работает?» Люциан кивнул. Он выудил из поясного мешочка золотой лист, наполнил его таликой духовной силы и приложил к тыльной стороне девичьей ладони. Лавелла тут же ахнула. «И вправду греет! Какой теплый! Потрясающе! А смертные могут ими пользоваться?» Люциан хотел было сказать «нет», но запнулся и ответил «могут, но не все». «Не все? Но почему?» Владыка Луны нахмурил брови, раздумывая, стоит ли рассказывать об этом. Заклинатели обычно старались не обсуждать со смертными жизнь тех, кто связан с магией. А он случайно проговорился о существовании реликтов, смертных, которые научились пробуждать в себе магию. Клан реликтов состоял из одних только смертных, в чьих жилах текла кровь заклинателей. Такое случалось, когда заклинатель связывал жизнь со смертным, и у них рождался ребенок. В прежние времена, если ребенок не рождался заклинателем, он считался смертным и всю жизнь жил среди своих сородичей, но все изменилось после того, как был создан клан реликтов. Реликты существовали давно. Изначально это были люди, обученные боевым искусством и владеющие проклятым оружием, которое наделяло их силой. К классу проклятого относились многочисленные предметы, пораженные темной ци. Это оружие не даровало обладателю силу. Мощью обладало лишь оно само. Однажды бессмертный заклинатель и реликт решили объединиться. Именно так образовался клан. Знания бессмертного и упорства реликта позволили вывести род на новую ступень развития. Теперь реликты могли пробуждать способности, присущие заклинателям первой ступени. Они использовали талисманы, активировали магические печати, обладали улучшенным слухом, реакцией, скоростью и регенерацией. Этот клан неустанно развивался, и Люциан не сомневался, что вскоре он станет еще сильнее. Рассказывать о таком Лавелле точно не стоило. Люди могли сойти с ума, прознав о том, что в их душе, возможно, таится магия. Было неразумно вселять такую надежду, учитывая, что даже среди реликтов были те, кто оставался бессильным смертным. «Потому что не все смертные дружат с заклинателями», — коротко ответил Люциан, увиливая от темы. «Ах, вы об этом!» Лавелла воспользовалась талисманом лишь потому, что Люциан пробудил его. «Все заклинатели могут использовать талисманы. Или вы владеете разным уровнем сил?» «Разным, но талисманами пользуются все. Это базовый навык. А вы относите себя к тем, кто использует только талисманы, или может сотворить нечто большее?» Люциан усмехнулся. «Я могу сотворить нечто большее». «Насколько большее?» Лавелла внимательно смотрела на него. «Вы бы смогли победить демона?» Ее голос звучал нерешительно. Люциан не понял, почему она вдруг затронула тему демонов, когда можно было вспомнить любую темную тварь, и странно покосился на нее. «Да, я могу победить демона», — осторожно ответил он. Лавелла ахнула. «А Аздам тоже можете отыскать?»